если не существовало правила, которое запрещало ему убивать свои творения, то не должно было существовать и правила, которое мешало бы ему возвращать их к жизни. Если все было позволено в одну сторону, то все было позволено и в другую. Я рассуждал научно, и я и сегодня еще не отказываюсь от моих выводов. Тем более, что ни о каких чудесах речи не идет. Почему беспричинное возрождение должно быть более чудесным, чем беспричинная смерть? Почему восстановлению нужно удивляться больше, чем неоправданному разрушению? Моя позиция прочна. Я слишком много передумал, чтобы опасаться здесь ошибки. Сообразно достигнутому убеждению, я начал взывать к Богу о возвращении мне Адели. Взывал я очень просто, произнося обычные слова и крестясь, потому что у меня в моем распоряжении не было другого языка. Тем не менее, я очень хорошо чувствовал, что мир над моей головой остается герметичным, и что мои молитвы, которые я бубнил себе под нос, этой преграды не преодолевают. Тщетно устремлял я свою душу к Богу. Она возвращалась, оглушенная и обессиленная, как какой-нибудь мяч, который падает вниз, не долетев до цели. Между мной и Богом была какая-то таинственная преграда, которая казалась непреодолимой. Он не слышал меня. Он не видел меня. 30 дней подряд, ровно в полночь, я начинал кричать на все лады: «Верни мне Адель! Верни мне Адель!» Каким-нибудь дуракам такие стенания могут показаться смешными. Так пусть они тогда попробуют найти какую-нибудь другую форму молитвы. Все молитвы сводятся к этому. Соседи жаловались. Но я отказывался уделять даже самое малое внимание их претензиям. У меня были дела с Богом. Когда обращаешься к Богу, неизбежно становишься не очень вежливым по отношению к людям. Это моя мысль. Возвращаюсь к рассказу. Я кричал: «Верни мне Адель!» таким голосом, каким кричат старьевщики. И это, без сомнения, был неплохой метод заклинания, поскольку в один прекрасный вечер я почувствовал, что я уже не один. Мало кому из людей знакомо это ощущение божественного приближения. Вообразите, что вы остановились на самом солнцепеке на дороге, обсаженной деревьями. Вам жарко. Вы устали. С вас течет. Как вдруг с поля налетает порыв ветра, наклоняет ветви, и вот вы уже в прохладной тени. На меня легла божественная тень. Безмятежная, шепчущая, как тень склоненных ветвей. Я закричал. Тень заколебалась и, медленно подрагивая, ушла, но тут же возвратилась вновь, чтобы слушать и укрывать меня, говорю вам. В моем голосе была такая язвительность и такая горячность во взгляде, что я не сомневался. Рано или поздно я сломлю его упорное сопротивление. Это была дуэль между совсем маленьким, совсем слабым мной и им, чье могущество не поддается измерению. Но на моей стороне был разум, и я это знал, и он это знал. И день ото дня он снисходил на меня все тяжелее и тяжелее. К концу 6-й недели я уже двигался исключительно в ореоле его неизреченного присутствия. На мои плечи налегли тонны светлой легкости, в моих ушах гремели раскаты божественной тишины. В мое сердце вступила торжественность медленного и грозного обручения. Это совершалось. Это совершалось совсем незаметно. Я перетягивал его на мою сторону. Ах, какой поразительный опыт мистического торга! Я был в упадке сил, в лихорадке, в тревоге. Я больше не занимался галантереей. Я забросил мои книги. Я почти не ел, я никого не видел. У меня часто случались приступы головокружения, и, приходя в себя, я обнаруживал, что прижимаю щекой к стене и чувствовал во рту вкус желчи. 17 июля в 4 часа утра мое возбуждение достигло такой силы, что я не мог ни вымолвить